Ночи московские. Вскоре после бескровной победы над поганами великий государь со всем пышным двором своим встречал невесту сына своего Ивана. Вся Москва вышла навстречу красавице Елены, но увидала только возок ее да вершников вокруг. Невеста, чтобы не сглазил ее какой лихой человек, была до глаз укутана фатой. Но ахнуло великий государь и все ближние бояре его, когда они впервые увидели ее без фаты. Высокая, стройная, с горящими, как звезды, глазами и тяжелыми черными косами, она слепила. Улыбка ее была колдовство. Во всем существе ее было что-то до такой степени раздражающее, что даже самые хладнокровные люди чувствовали, что у них кружится голова. Ивана она огромила. То, чем он до сих пор рядом со своей необъятной волосатой грекиней страдал втайне, теперь вдруг воплотилось в этой девушке, которая весело точно в пляске какой вошла в его палаты. К свадьбе он подарил ей ожерелье из голубых алмазов цены неимоверной из сокровищницы владыки Новгородского смиренного Феофила, и Елена, принимая подарок свекра, подняла на него восхищенные глаза и чуть вздрогнула. В его страшных глазах она увидала восторг бескрайний. И много дней ходила она после того в задумчивости. Хитренький Иван молодой сразу подметил впечатление, которое произвела на его родителей Елена, и снова стал охать. Он хорошо понимал, что девок-то на Москве всегда найдешь сколько хочешь, а голова на плечах одна. Иван был точно околдован. Новые жуткие мысли мутили его теперь по ночам, когда рядом с ним среди жарких перин храпела грекиня ненавистная. Вот он, великий государь всея Руси, перед которым склоняется в прах все, и все же он не только не может взять черноокой колдуньи, но даже слова ей о том дохнуть не смеет. «И кому досталось?» — с презрением думал он. Но можно убрать с дороги и сопляка этого, убрать эту перину, которая храпит рядом с ним, а дальше опять хода нет и нет. Не может же он, великий князь московский и всея Руси, жениться или так овладеть вдовою сына? Тайная тоска его о счастье личном, счастье жарком и ярком, стала теперь еще острее. Он стал раздражителен. Еще во время свадьбы сына с Еленой дружок его, татарин князь Каракачуй, что-то расхворался, должно быть, на русские меда приналег. При дворе был тогда доктор-иноземец мессир Антон. Его позвали к больному. А Каракачуй возьми и да помри. Москва зашепталась. Уморил князя ни за что немчура. Иван выдал немчина головой Каракачуеву сыну. Тот, изрядно его помучив, хотел взять с него только хороший за родителя окуп и отпустить. Но великий государь крепко опалился и приказал немчина казнить. Татары свели его на Москву-реку под мост и там зарезали как овцу. Иван гремел, и никто не знал, почему так гневлив стал великий государь. Никто, кроме Елены, может быть. Она в положенное время родила мальчонку, которого нарекли Дмитрием, резко отдалилась от мужа, легко и смело стала выше этих постоянных испугов московских, и Москва зашепталась: «Балует Валашка!» Она смеялась. Еще во время свадебного пира увидал ее впервые князь Василий Патрикеев и тоже был ею ослеплен. Стеша царила в его душе по-прежнему, но между ним и Стешей была пропасть ее испуга перед жизнью. И была Стеша в самом деле словно и не женщина совсем, а именно какая-то Богородица фряжская. А Елена была женщина прежде всего и после всего. И она, впервые заметив его, надолго остановила на нем огненные звезды свои и опустила ресницы длинные, и они затрепетали, и в груди князя Василия забушевал пожар. В мыльне при хоромах государевых осторожно вспыхнул слабый огонек. Две темные женские фигуры пошептались о чем-то, и одна из них с поклоном скрылась. Пахло баней, вениками, мылом. Вдоль стен лавки широкие, ковром покрытые, тянулись для отдыха упарившихся. На столе слабо мерцала свеча восковая. В банях, как известно, особенно любят водиться всякая нежить, но не такова была Елена, чтобы испугаться ее. Это-то и любо. И едва князь Василий переступил порог предбанника, как навстречу ему поднялась знакомая стройная фигура, и в слабом свете свечи заиграла эта улыбка ее окаянная. Он остановился, всякий раз она поражала его опять и опять этой ядовитой красотой своей, так, как будто он видел ее впервые. И стоял он и смотрел на нее из-под лобья своими слегка косящими глазами, и в душе его, как всегда, боролась бешеная страсть с бешеной злобой, почти ненавистью к ней. «Ну что же», — улыбаясь, проговорила она своим певучим голосом, и на щеках ее проступили две ямочки, от которых у него в глазах потемнело. «Так у порога стоять и будешь?» Она жарко прильнула к нему, и полные губы ее уже искали его губ. Он вдруг резко отшатнулся и, точно сломанный, опустился на лавку. «Елена, сил моих больше нет, с мукой едва выговорил он. Или ты меня вправду жалеешь, или ты мной играешь незнамо зачем. Я не могу больше. Бывают дни, когда я убить тебя готов. Да что убить, мало. Я готов привязать тебя к хвосту коня и размыкать по полю». «Да чего ж ты, дурно, еще хочешь?» — усмехнулась она страсти его бешеной. «Что, не все отдала я тебе?» «Мне одному?» — бешено скрипнул он зубами. «А ты слушай еще всех баб на Москве», — сказала она. «Ты видел, когда что за мной?» «Ежели б я что видел, так тебя давно и на свете бы не было», — сказал он, дрожа. «А ежели ты меня взаправду любишь, так бросим все и бежим». «Куды?» — засмеялась она своим отравляющим смехом. «Куды хочешь? На Литву, к немцам, к шведам. Мало, что ли, места на свете?» Она покачала своей красивой головой. «Великий князь все не нахвалится с меткой твоей», — сказала она, — «а ты, словно ребеночек несмысленный, лопочешь неведомо что. Бежим. Куда бежать великой княгине московской? Пусть завтрашней, все равно». «И счастье не ногами, а умом искать надо, лапушка моя, иди сюда». «Нет, постой. Тогда прямо говорю тебе, вот тебе крест святой», — перекрестился он истово. «Ежели я что за верное узнаю, не жить тебе. Пусть тут же с меня и голову снимут, но я зарежу тебя, проклятая», — опять скрипнул он в белом бешенстве зубами. «О, какой сердитый!» — засмеялась она ласково. «А покажи-ка, что это у тебя за поясом?» «То кинжал», — недовольно отвечал он. «Фрязи мне из страны италийской привезли». «А ну, покажи, покажи», — сказала она, и когда князь хмуро отстегнул ей кинжал, она воскликнула. «Ух, да золотой! А как сработан! Подари его мне. Может, пригодится когда». «Сделай милость, возьми». «Спасибо, сокол мой», — сказала она. «А что ты шумишь все, так сердцем пня не шибешь, Вася. А мы вот лучше давай подумаем, как нам свадьбу нашу тут же на Москве без беготни устроить, да так, чтобы оба мы радостно были, чтобы не мешал нам никто. Мне ведь ведомо, что вы там, князь Семен, отец твой, да другие налаживаете. И вот ежели бы был ты посмелее, да дело это повернул как следует, так тогда нам и гоже было бы. На моего сопляка смотреть нечего, постылил он мне хуже редьки горькой, и убрать его с дороги ничего не стоит, нечто это великий князь. А вот ежели бы нам так с тобой освободиться, да ежели бы тебе на его место стать, не сводя с него сияющих глаз, вкрадчиво говорила она, тогда и бегать никуда не надо было бы. Все-таки чей шапка-то Мономахова стоит, чтобы из-за нее потрудиться маленько? «А откуда тебе известно про разговоры бояр?» — спросил Василий, глядя в ее побледневшее и возбужденное лицо. «А сорока на хвосте принесла», — засмеялась Елена. «Вот ежели бы такое дельце удалось, так и был бы ты со мной по вся дни, и не было бы этой твоей муки чудной. Подумай-ка. А теперь иди ко мне. Долго мне быть с тобой нельзя, хватится великий князь-то мой. Иди, сокол, ежели бы ты вправду любил меня по-настоящему, чего бы мы с тобой не наделали бы». Она не то что вправду к власти стремилась, а все эти затеи ее, вся игра людьми, забавой для нее были. Что из этого выйдет, то и выйдет, только бы дух захватывало. «Я не люблю тебя». «Да для меня ты», — страстно бросил он и покраснел. А Стеша и тотчас же ответила сердце, с ней все кончилось, не начинаясь. «А он хочет жить. Елена, радость моя, уедем. Ну на что тебе вся эта пустяковина? Чего тебе не хватает?» Он жарко сжимал ее в объятиях и покрывал бешеными поцелуями. И она, шепча огневые слова, жгла его огнем ответным. Она, правда, хотела поиграть с ним, но обожглась и теперь любила его накрепко. В темной вышине играли и переливались звезды, по дворам собаки заливались, четко стучали колотушки сторожей. И когда некоторое время спустя князь Василий осторожно вышел из мыльни, в душе его уже была, как всегда, осенняя мгла. Нет, не то. И образ Стеши, фряжской Богородицы, еще победнее сиял в его ненасытной душе.